Кэл и Вивиан разом удивленно и непонимающе моргнули. Как поняла Лира, она для них сейчас стала невидимой. Хоть это и было невероятно полезный навык, а изучив его структуру, она и сама могла попытаться повторить его, но сейчас она выбрала цель вне себя и бросила вперед такую тоненькую нить маны, что прослеживала весь путь назад. Нить медленно угасла, как и все остальные до нее, но глаза Лиры засверкали злобным синим огнем. «Понятно», — подумала она, а ее губы расплылись в некое подобие улыбки. «П.П. Вероятно, здесь она создала иллюзию, что вышла из комнаты». Тут Лира перевела взгляд и заметила, что Кэл подбежал к двери, захлопнул ее и вернулся к своей кушетке. Потом он через силу заставил себя как можно небрежнее лечь в нее, но как только он посмотрел на дверь, то его бросило в такой ужас, что Кэл даже неуклюже начинал ворочаться в своей постели. В то время Вивиан села за стол и дрожащими руками медленно начала расчесывать свои волосы перед зеркалом. За дверью послышалась какая-то возня, и внутрь вломались несколько стражников в полном боевом снаряжении и с оружием в руках. От одного взгляда на них казалось, что их одежда разорвется от выпирающих мускулов. После быстрого обыска, когда Кэла и Вивиану вытащили из их постелей, охранники отступили к двери и стали в стойку смирно. Звук ступа дерева по мрамору заполнил комнату, когда в нее вошла сутулая женщина. Ее длинные волосы уже выбелила седина, а лицо покрылось целым лабиринтом морщин. «Баби Такачечечева, вы пришли сюда собственной персоной?» — прошептал сильно удивленный Кэл. Старушка обыденно пожала плечами, а глазами медленно, систематично осмотрела каждый сантиметр комнаты. Лира с удивлением смотрела за этим, даже немного наклонилась вперед. Кто победит? Заклинание сокрытия бедствия или пристальный взгляд старушки? Судя по всему, та осталась довольна осмотром. Она повернулась к Кэлу и произнесла: «У меня было довольно странное чувство, а потом я пришла сюда и обнаружила, что мои подчиненные спят на работе. К старости мои инстинкты должны становиться только острее. Хе-хе-хе». Лира закатила глаза, подняла палец и указала им на Баби Таку. «Паф», — сказала она одними лишь губами. С громким треском на стене позади Баби Таку появилась трещина. Женщина подпрыгнула и со скоростью, которая казалась невозможной для людей ее возраста, тотчас же развернулась. Ее сопровождение, двое охранников, быстро с поднятыми ружьями оказались между их госпожой и стеной. В течение нескольких секунд все здесь пребывали в ожидании. Лжерен Дидли осуждающе посмотрел на Лиру. Его рука все еще находилась на ее плече. Она в свою очередь перевела взгляд на него. Какой вообще смысл владеть магическими силами, если не развлекаться с ними время от времени? Озадаченная старушка хмуро шепнула что-то своим охранникам и спешно покинула комнату. Прямо перед тем, как выйти из комнаты, один охранник, стоящий тогда за пределами комнаты, забросил в нее кого-то. Связанный по рукам и ногам, человек принялся яростно извиваться на полу. Вивиан невольно вскрикнула, и тут же поспешила к нему. Чтобы помочь, она начала нащупывать связывающую веревку. Лира насупилась. Похоже, этот побитый, связанный заключенный и был Констансом, королем, что раньше внушал ужас множеству людей. Его дыхание оставалось ровным, движения были уверенными, а это огромное копье с кости того бедствия продолжало прорезать и прорубывать путь сквозь ряды монстров. Плюс ко всему свою работу делало шипастое ограждение, созданное Рендидли. Под ним со всей округи собрались толпы монстров. Они могли либо поколоть себя о него, либо достичь Фрэнксберга с некоторых направлений, где были проходы. Вот почему-то огромное количество монстров, что ошивалось поблизости, сейчас было готово к обыкновенному убою. Однако Рендидли сбавил темпы своего смертоносного танца и отдалился от собственной орды, двигаясь как призрак к ее краю. Он прекратил убивать по двум причинам. Во-первых, просто он хотел воспользоваться возможностью и проверить все свои уведомления. Во-вторых, происходило что-то нечто странное. Уроки Рендидли с Лирой дали ему глубокое познание в самых ощущениях при активации заклинаний. Теплый прилив, запас сил, холодный поток, мана. А в настоящее время Рендидли ощущал то, что было ни тем, ни другим. Это было непонятное, более чуждое ощущение внутри тела, будто ледяное оцепенение в груди, что медленно распространялось по всему телу. Но чем дольше он ощущал это, тем больше он сомневался в своем собственном теле, потому что этот озноб начал гореть пламенным жаром. Хотя это ощущение и не причиняло ему боли, но не было и комфортным. Поэтому, несмотря на то, что он мог продолжать, Рендидли вернулся к одному месту, чтобы немного передохнуть и проверить уведомления. А то, что он увидел, заставило его кожу покрыться мурашками. Он пропустил все уведомления о получении уровней навыков и лишь проверил самые странные. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 10%. Из-за синхронности с силой слияния время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 100 минут к полному поглощению. Предупреждение, вы долго шли по пути еретика, но вы вскоре приблизились к разветвлению. Путь пролегает через суд. Из-за синхронности с силой слияния время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 200 минут к полному поглощению. Из-за синхронности с силой слияния время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 100 минут к полному поглощению. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 25%. Поздравляем! Из-за наивысшей синхронности с силой слияния на текущий момент время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 500 минут к полному поглощению. Из-за синхронности с силой слияния время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 200 минут к полному поглощению. Из-за синхронности с силой слияния время до полного поглощения благословения пеплу уменьшилось. Минус 100 минут к полному поглощению. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 50%. Рендидли с нескрываемым любопытством рассматривал эти уведомления. Казалось, они несли три смысла: величественное, замечательное и предвещающее беду. Величественное потому, что создание какого-то навыка уже прямо сейчас было где-то на более чем 50%. Это странное состояние, когда Рендидли полностью нырнул в бой, возникло, видимо, потому, что он как-то проник в систему, что и позволило начать создание собственного навыка. Исходя из сложившейся ситуации, вероятнее всего это будет боевой навык, а не заклинание. Тут он поморщился, пораженный внезапной мыслью. Может, именно это и стало источником и первопричиной того смертельного холода, что сопровождался непереносимым пламенем. Если же так и было, то ощущения его тела меняются, когда он создает навык. Если да, то ему остается только страдать, ведь навык, что создавался таким способом, не мог быть простым. Неплохими были те уведомления про сокращение количества минут до поглощения благословения пепла, какое он получил у Крал. Быстро проверив записи меню, он понял, что осталось всего 1200 минут с хвостиком, прежде чем он поглотит его, а это же будет где-то 20 часов, потому еще оставалось время. Но если он продолжит проявлять достаточную синхронность, оно продолжит сокращаться. Заключительное уведомление было про один из путей еретика. По его наблюдениям, путь еретика медленно рос, несмотря на то, что сам Рендидли практически никогда не вкладывал оп в него. Кажется, он рос в ответ на какие-то его действия, но что это вообще за навык такой? Раньше Рендидли никогда не слышал, чтобы у кого-то другого был доступ к этому пути. Но может это было потому, что Рендидли просто не спрашивал. И скорее всего, если подумать, то единственным объяснением этого феномена было, что это путь, связанный с отсутствием класса. По мере того, как он становился сильнее без класса, путь еретика рос все выше, и, в конце концов, он встретится с судом. Казалось, что сама система выпишет ему личное наказание за его длительную независимость. Возможно, такое происходило у всех, кто долго затягивал с получением класса. Но эта мысль все равно оставила Рендидли в недоумении. Что же тогда даст ему этот путь? Какие награды он получит за его завершение? И потеряет ли способность использовать пути еретика в будущем? В такой ситуации, будет ли этот путь сам по себе выискивать нечто еретическое и обращаться к ереси? Если он сможет выжить после суда, не лучшим ли будет перед этим немного прокачать его? Стоит ли рисковать? Качнув головой, Рендидли сделал мысленно заметку на будущее спросить Алану, есть ли у нее доступ к пути еретика. Она была относительно сильной, и тоже до сих пор еще не избрала себе класс. А значит, если его подозрения верны, она также заслужила гнев системы. Глава 90. Оставив заботы об этих уведомлениях на потом, Рендидли позволил себе сейчас слегка улыбнуться, подсчитывая новые уровни навыков. В самом деле, битва под постоянным давлением агонии добавила ему немалую прибавку к скорости, с которой он проявил себя по максимуму. Не было ни одного другого объяснения, почему он набрал столько уровней. Хотя, возможно, В какой-то мере на это повлиял тот странный злобный боевой транс, в который впал Рендидли на время. Он получил 2 уровня во владении копьями, 1 в фантомном выпаде, 3 в работе ног фантомного копья и глазах фантомного копья, 2 в фантомном полушаге, 3 в тяжелом ударе, 5 в уклонении, 2 в владении боем, 3 в спешке, 6 в замахе, 1 в фантомном натиске, 2 в усилении, 3 в расчетном ударе и ударе с разворота, 4 в грани распада, 2 в физической подготовке, 3 в сопротивлении боли, 5 в грации, и под конец 9 в агонии. Довольно неплохой улов, хотя он и сражался долго. Тогда все начало сливаться в гигантский ком крови и костей. И все же, этот бой не мог длиться меньше чем 2 часа, и определенно не дольше 5. Рендидли с сомнением осмотрел все еще многочисленную орду монстров, что медленно надвигалась к городу и толпилась около стены шипов. Хотя в некоторых местах тела начали накапливаться, что позволило остальным просачиваться маленькими группками через открытые проходы, с какими было более возможно справиться. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы Рендидли смог примкнуть к заварушке так, что никто из защитников города даже не заметил его. Рендидли вкинул свои оп в путь владения копьем 2, а своими 57 очками он закончил его. Поздравляем! Вы окончили путь владения копьем 2. Естественно, что тропа богатая на битвы и ваша сила будут развивать вас, но перед абсолютной боевой силой, что представляют собой тактика, предварительная подготовка и знания. Но и это не то место, где вы сможете отдохнуть, так как путь перед вами стелится все дальше и дальше. Вы изучили навык ужасающий разрез Ур-1. Вы изучили навык пронзающий небеса и крушащий землю Ур-1. Вы получили плюс 3 ко всем физическим характеристикам, плюс 20 к здоровью, плюс 30 к запасу сил. Поздравляем, из-за влияния ваших других навыков, ужасающий разрез превратился в призрачный разрез Ур-1. Призрачный разрез разрезает с такой удручающей скоростью и силой, что во время удара воздух завывает вокруг вас. Эффективность навыка увеличивается с ростом его уровня. Пронзающий небеса и крушащий землю – это такое мастерство копья, что своей ужасной силой оно позволяет вам искривлять законы реальности. Это движение из 2 частей. Во-первых, вы подпрыгиваете в воздух и пронзаете небеса. Затем падаете на землю и создаете огромную ударную волну, что распространяется от точки удара. Эффективность навыка увеличивается с ростом его уровня. Когда он закончил распределение очков, то оказался очень довольным собой. После этого у него осталось 5 оп, которые он решил пока придержать. Но выскочившее после этого уведомление заставило его задуматься. Предупреждение: вы очень долго следовали путем еретика, но сейчас перед вами находится распутье. Отправляйтесь прямиком в ближайшую деревню новичков для получения помощи. Иначе, если вы продолжите, то предстанете перед судом. Рендидли проверил свое окно статуса. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 390-479 плюс 8-227 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 0 недоступно 799-90-75. Запас сил. Регенерация за минуту. 401-613. 82 плюс 4. Живучесть. 68 плюс 4. Выносливость. 42. Сила. 53 плюс 2. Ловкость. 73 плюс 10. Восприятие. 46. Реакция. 62. Сопротивление. 25. Сила воли. 70. Интеллект. 96. Мудрость. 46. Контроль. 82. Фокус. 50. Снаряжение. Средняя кожаная туника Ур-5. Плюс 2 ЖВЧ, перчатки быстроты, плюс 1 ЖВЧ, плюс 3 ЛВК, ожерелье теневого кота Ур-20, Р, плюс 1 ЖВЧ, плюс 2 силы, плюс 7 ЛВК, оп, 5, пути, новичок 7-7, физической защиты 10-10, магической поддержки 10-10, рисковой 15-15, базовых физических упражнений 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, нехоженый 5-5, нехоженый 2-5-5, нехоженый 3-10-10, искатель пути 15-15, ученик шала 37-37, нехоженый 4-10-10, нехоженый В-15-15, нехоженый 6-15-15, нехоженый 7-20-20, нехоженый 8-20-20, нехоженый 9-25-25, нехоженый X-50-50, нехоженый 100-100, удар маны 25-25, физической подготовки 25-25, уклонение 35-35, фантомный выпад 40-40, владение копьем и 50-50, истребитель монстров и 1-1, истребитель монстров 2-3-3, тяжелый удар 20-20, истребитель монстров 3-6-6, истребитель монстров 4-12-12, истребитель монстров В-25-25, создание зелья 25-25, истребитель монстров 100-100, запутывающие корни 40-40, медитация 35-35, фаворит 100-100, ученик 50-50, огнишар 50-50, создание зелий 2-35-35, владение копьем 2-75-75, навыки, навык души, владение копьем гнилиур 499, боевые, владение копьями ур 54, фантомный выпад ур 50, работа ног фантомного копья ур 41, глаза фантомного копья ур 27, фантомный полушаг ур 17, тяжелый удар ур 29, владение кинжалами ур 10, железная кожа ур 27, уклонение ур 36, владение боем ур 40, блок ур 32, спешка ур 27, фантомный натиск ур 15, замах ур 32, отклонение копьем ур 10, усиление ур 30, расчетный удар ур 22, удар с разворота ур 21, грань распада ур 20, призрачный разрез ур 1, пронзающий небеса и крушащий землю ур 1, заклинание, копящиеся корни ур 13, удар маны ур 28, щит маны ур 24, манипуляция корнями ур 28, тайная сфера ур 22, огненный шар ур 30, магический снаряд ур 4, исцеляющая ладонь ур 9, пыльца рафлези ур 15, призыв мора ур 17, усиление маны ур 14, стена шипов ур 7, семя души ур, агония ур 24, вдохновение, опаляющий снаряд ур 5, круг пламени ур 7, крафт, создание зелий ур 30, фермерство ур 20, селекция растений ур 9, картография ур 7, анализ ур 24, очистка ур 12, вспомогательные, физическая подготовка ур 35, медитация ур 35, бег ур 23, спринт ур 19, тихий шаг ур 23, сопротивление кислоте ур 22, сопротивление яду ур 16, сопротивление боли ур 17, первая помощь ур 13, экипировать ур 25, искатель пути ур 18, ментальная стойкость ур 15, сопротивление проклятиям ур 3, сопротивление огню ур 14, благословление севера у, благословление запада у, благословление юга у, благословление востока у, шитье ур 11, нарезка овощей ур 2, ручной труд ур 3, копание ур 5, готовка ур 16, грация ур 10, экстракция ур 1. Рендидли задался вопросом, определяется ли еретик его навыком души, который сейчас находился на отметке в 499 единиц. Но это тоже не имело хоть какого-то смысла, ведь как этот навык отличался от предыдущего, разве уровни, что он получает во владении копьем гнили, играют здесь роль? Этого никак не узнать, как Рендидли должен поступать и как он должен справиться с этим. Но в душе он уже принял решение. Как-никак, его утомил повседневный стресс, ни минуты покоя. Подлое бедствие Даннитауна сводило его с ума все эти 3,5 недели, ведь оно отказывалось проявить себя. Хоть он и был вспыльчивым, хоть он и был упрямым, хоть он и был недальновидным, но Рендидли устал от того, что все говорят ему, что делать. В этот момент Рендидли вытащил свое копье, сделанное для него Сэмом, и долго смотрел на него. Он любовался плавно перетекающими от одного до другого позвонками, что служили древком копья. Это было поистине красивое зрелище. Рендидли сделал себе заметку на потом, чтобы не забыть выразить еще раз благодарность Сэму за его создание. Ведь это не было простой задачей. Затем он проверил его, и еще раз прочитал простенькое описание. Копье позвоночник ептала ур 30, плюс 2 ловкость, плюс 10 силы. Если жаждешь чего-то, то бери. Рендидли оскалил зубы в что-то наподобие улыбки. Если жаждешь чего-то, то бери. Также, с пылкими глазами Рендидли проверил доступные ему пути. Наблюдатель 0, еретик 4.0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, фантомный выпад 2.0.75, усиление 0.60, путь массового уничтожения и 0. На этот раз Рендидли потребовалось некоторое время, чтобы посмотреть на открытые пути. Наблюдатель, на который уйдет немало времени, да и Рендидли был скорее в замешательстве, так как не знал, чего следует ожидать от него. Имел он к нему доступ, прежде чем покинул подземелье, и у него уже был открытый навык глаза фантомного копья, так что было непонятно, на что он надеялся от пути наблюдатель. Не то чтобы он сомневался в достойной награде за завершение пути, но в глубине души Рендидли не мог устоять от жажды максимальной эффективности, и на текущий момент наблюдатель не казался очень полезным. Путь еретика, что упоминался в предыдущих уведомлениях, интриговал, но он даже слегка не желал связываться с ним, в особенности после того, как его немного втянули в такую ситуацию. Если и было что-то, что он ненавидел, так это когда на него оказывали давление другие. Возможно, потому он и был таким взбешенным с Констансом и Райной, даже когда улыбка Райны лишь чуть надавливала на его волю. Как только он узнал об этом, то не смог стерпеть такого отношения. Клетвопреступник напоминал наблюдателя, поскольку он был открыт довольно долгое время. Но, как и там, Рендидли не был уверенным, чего ожидать. Какое же умение он получит после клетвопреступника? Единственным преимуществом над путем наблюдателя было то, что количество об для него было указано, что и предоставляло ему немного больше идей касательно о том, когда его использовать. Но сейчас было не то время. Посвященный пеплу, тот неисправимый мошенник, что очевидно обладал гораздо большей силой, чем его собственное. Воображая то парящее лицо из раскаленного камня, Рендидли ощущал себя отчасти беспомощным. Он понимал, что именно этот путь он наиболее желал заполучить. Ведь такой путь несомненно приведет его к могуществу, если его успешно преодолеть. Но если придется иметь дело с другой, более сложной задачей, как та первая, как он тогда пройдет его? Путь массового уничтожения также был заманчивым, но опять же, отсутствие конечного количества подталкивало его. Будет неприятно, если это количество окажется чересчур большим, но это не наихудший результат, потому что он скорее всего получит соответственно высокую награду. Однако, и все-таки, этот исход не был возможным, ведь тут присутствовала нумерация. Во всех других путях, наподобие истребителя монстров и нехоженного, начинался отсчет с небольшого количества об, но его предрасположение все еще побуждало держаться подальше от пути массового уничтожения, ведь как только он начнет этот путь, то захочет завершить его. Поэтому прямо сейчас оставалось только два варианта, которые он считал наиболее подходящими. Второй уровень пути фантомного выпада и усиления, а между ними, фантомный выпад был его первым боевым навыком, что он изучил от Шала. По сей день сила, показанная этим навыком, никогда не переставала удивлять его. Рендидли призадумался на долю секунды. Он немного успокоился после того, как впал в неудержимую ярость некоторое время назад. И действительно, он уже не злился на Тессу. Сейчас он в душе был очень шокированный тем, как он поступил. Он же в пылу причинил ей боль. Но эти эмоции прошли одна за другой при поддержке системы. Отсутствие жизненного направления сводило его с ума, поскольку у него должна была быть цель. Изначально он увлекся поиском Сидни и Эйса, но теперь он наконец столкнулся с тем фактом, что они могут уже быть мертвы. Конечно, он продолжит пытаться и собирать информацию, но они еще не видели каких-то других столбов света, что указывают на создание деревни новичков другими людьми в зоне. Нет, хоть Эйс и Сидни были важной частью его прошлого, но это было просто прошлое. Сидни был только. Рендидли мотнул головой. Здесь не найти на это ответ. Это не стоит того, чтобы задерживаться. Выживание также стало второстепенным вопросом, поскольку его сила была намного выше уровня обычных монстров. Во всем остальном, Рендидли не имел никаких особо грандиозных фантазий о расправе с зачинщиками внедрения системы на Земле, и он не хотел править выжившими людьми. Возможно, он желал завести новые связи и сохранить нынешние. Это позволит ему вырасти, но все, чего он в действительности добивался, это пройти этим путем до конца, чтобы увидеть, кем он был и кем он сможет стать. Идти вперед – это все, что он мог пока что делать, все, что он хотел делать, все, что он знал, как делать. А думать сверх этого, сузив глаза, Рендидли вновь открыл свое меню. Единственное, чего он хотел миновать, он не хотел позволить какому-то там уведомлению управлять своей жизнью. Чтобы позволить системе править собой, он будет выяснять про это, но он никогда не пойдет на уступки на каких-то условиях, что успокоит его. Он не проводил переговоров с террористами. Рендидли вложил 5 оп в путь фантомный выпад 2 и получил 1 очко в силу, и уйму уведомлений о проблемах. Глава 91. Рен Дидли пробежался взглядом по уведомлениям. Поздравляем! Ваш навык душевладения копьем гнили достиг 500 уровня. Идя по долгому и извилистому пути, вы обнаружили себя блуждающим в самых глубоких и темных уголках леса, в царстве грибов и бактерий, где процветает кровосмешение и каннибализм. Ваши ноги ждут указаний. Вы смотрите на свежую гниль. Что вы видите? Что такое гниль? Внимание, вы следуете пути еретика слишком долго. Путь еретика В отныне открыт для вас. Но прежде, вы должны столкнуться с судом. Из-за вашей связи с покровителем пепла, сила суда покровителя обморожения ослабевает. Но знайте, даже если вы выдержите суд, на этом все не закончится. Поэтому направляйтесь в ближайшую деревню и исповедуйтесь ее духу. Внимание! В окружающей области суд обморожения ослабевает. Если вы не тот, кто стал этому причиной, ваша жизнь будет сохранена, пока вы держитесь в стороне от суда и не мешаете его поискам. Да хранит вас Бог! Рен Дидли стоял на склоне в роще деревьев, а в маленьком промежутку между ним и ордой монстров впереди в воздухе появился большой пылающий круг магических сигилов. Он излучал странный синий свет на пустой участок под собой, что даже привлекал к себе внимание монстров. Как только они это увидели, то разбежались и направились в сторону холмов. Вскоре свет сконцентрировался в пылающую фигуру, стоящую на маленьком холме. Спустя несколько секунд свечение погасло, явив высокое беловолосое существо. Рен Дидли показалось, что оно очень напоминало трехметрового йети, ширина туловища которого была сравнима с капотом автомобиля. Над его головой висела надпись «Суд обморожения, УР-37». К тому же, как и у Ептала, его имя светилось желтым, и от него веяло опасностью. С усмешкой Рен Дидли поднял свое копье, а в его глазах загорелся маниакальный свет. Но прежде, чем он успел сдвинуться, появилось еще одно уведомление, повторяясь. Вы смотрите на свежую гниль. Что вы видите? Что такое гниль? Неужели оно ждет, пока он ответит? Рен Дидли посмотрел на странного йети, что колотил землю своими кулаками. Вдруг из-под земли вылезло несколько толстеньких двойников монстра, правда уже не настолько пухлых и раза в два короче оригинала, ростом с человека. Появившись, они создали несколько конусов холода, которые при соприкосновении с землей замораживали ее. Пока кольцо холода медленно распространялось, Рен Дидли встретился взглядом с холодными синими глазами йети. Тот поднял свою большую, покрытую мехом лапу и поманил его. Увидев высокомерное выражение на лице йети, Рен Дидли понял, что это было приглашение умереть. «Гниль», – прошептал Рен Дидли, – «это удобрение, средство, с помощью которого я буду расти. Если жаждешь чего-то, то бери, я возьму это». Вы пошли вперед, ступив на путь поглощения и роста. Вы изучили навык бактериальная регенерация УР-1. Бактериальная регенерация – пассивная способность, увеличивающая регенерацию здоровья и маны на 1 йет в час и регенерацию запаса сил на 1 йет в минуту за каждый уровень навыка. Эффект удваивается в течение 1 часа после еды. Усмехнувшись, Рен Дидли достал маленький сверток из своего рюкзака и начал есть. Даже если сейчас от подобного усиления будет мало пользы, нет причин не воспользоваться им. Видя, что Рен Дидли, похоже, не собирается двигаться, йети взревел, сразу после чего из-под земли выскочило примерно 20 маленьких йети. Рен Дидли удивился, не понимая, откуда они все повылазили. Доедая, он жалел, что сейчас не может пользоваться маной. Если бы он мог сейчас познакомить самодовольное лицо йети с опаляющим снарядом, это бы дало ему глубокое чувство удовлетворения. Тем не менее, он будет использовать те средства, что есть прямо сейчас. Он покрепче сжал копье. Лира перевела взгляд с клана Констанса, который в данный момент получал первую помощь от Вивиан. После того, как Гастхаунд вырвал его язык и послал насекомых съесть его голосовые связки, сказал Кэл, глядя на Лиру. Именно тогда Баби такая и ударила. К тому времени под ее началом уже существовала довольно большая фракция, влияние которой держалось на ее навыках, а Крейг не смог справиться с ними в одиночку без навыков Констанса. Его избили и тоже где-то спрятали. В тот день они заперли нас здесь и каждый день приходит, чтобы вырезать язык Констанция прежде, чем система его восстановит, оставляя его без возможности активировать свою способность. «Что за навык у Баби Така?» – спросила Лира, ощущая растущее внутри нее беспокойство. «Своего рода репликация», – пожал плечами Кэл. Она может скопировать любой предмет. Чем меньше и проще структура, тем легче это сделать. Имея возможность делать боеприпасы, она получила контроль над полицией. Кроме того, Кэл посмотрел на Констанса, который сидел с закрытыми глазами. Лира фыркнула. Потому как Констанс не был особо популярен в качестве правителя, даже когда мог говорить «да», почему же она все равно оставила его в живых? Если произойдет чудо, и его язык отрастет обратно. Наконец Констанс отреагировал. Открыв глаза, он посмотрел на Лиру с укором во взгляде. В ответ она подмигнула. «Не смотри на меня таким томным взглядом, лапочка, ты не мой тип. Уверена, ты уже привык к тому, что тебе ежедневно отрезают язык, и не даже мечтаешь вновь злоупотреблять своими силами», и так далее, и тому подобное. Закончив с оказанием помощи и все еще продолжая хмуриться, Вивиан ответила. Констанса оставили в живых из-за его статуса вождя деревни. Его смерть принесла бы за собой неприятные последствия. Из-за этого, держа его жизнь под угрозой, Баби Така может манипулировать духом деревни и также получила доступ к очкам души. Исходя из этого, риск оставить его в живых может быть вполне оправдан. Лира подумала, что это объясняет действия фальшивого Рендидли. Она все еще ощущала присутствие двигающейся по городу иллюзии Кимлата. Смотрит, как живут люди, да. Если его не интересует вождь деревни, тогда, может быть, он ищет духа. Хлопнув в ладоши, Лира одарила окружающих своей лучезарной улыбкой. «Похоже, этой ночью нам предстоит прокатиться на американских горах. Быть может, мы даже станем первой группой, запустившей фейерверк». Смотря на проходящую рядом Лиру, на лицах Кэла и Вивиан появился страх. Подойдя к двери, Лира небрежно подняла руку и, указав пальцем на дверной замок, сказала: «Бах!» Древесина треснула и раскололась, петли соскользнули с крепления и дверь рухнула наружу, подняв в воздух кучу пыли. С той стороны Лира обнаружила двух шокированных охранников. Они были хорошо подготовленными и немедленно начали двигаться, доставая свое оружие. Прежде чем они смогли выхватить свои пистолеты, Лира скрестила руки на груди, указывая пальцами на обоих охранников. Недавно в Даннитауне начало распространяться философское движение в отношении нравственности убийства человека человеком. Конечно, против убийства монстров никто не возражал, но разве такая позиция приемлема ввиду надвигающейся угрозы со стороны другой деревни? Лира не была философом, но она смотрела на Рендидли, движущегося сквозь орду монстров и похожие на алые лилии брызги крови вокруг него, что вмиг увидали, не оставляя после себя ничего кроме смерти. И хотя тела вскоре поглотила земля, эта картина навсегда крепко отпечаталась в ее воспоминаниях. Бах! Словно две переспелые дыни, головы охранников раскололись, когда их пронзил выстрел навыка пулеманы. Она даже получила один уровень способности. Обернувшись назад, она увидела троицу, смотрящую на нее большими круглыми глазами. «Готовы ли вы к спасению, принцессы?» — спросила Лира, слегка улыбнувшись. После короткого молчания и немногочисленных восклицаний, они почти неохотно пошли за ней. Продвигаясь вниз башни, Лира убивала всех охранников, с которыми они сталкивались. Всех, кроме одного. Это был самый худощавый охранник из всех, кого они здесь только видели. Устав блуждать по зданию и впустую теряя время, Лира отрезала ему обе руки, чтобы он не выкинул ничего лишнего, и провела с ним вдвоем 15 приятных минут, пока три ее принцессы ждали снаружи. У Лиры было очень жестокое воспитание. С самого детства в нее вбивали умение вести себя так, как хочет зритель. Она может быть кем угодно. Из-за нее, приняв свою одержимость Рендидли, она оставалась в Даннитауне, удерживая людей от очень острых краев ее личности. Но сейчас, в другом городе, после того, как Рендидли сбежал на юг, чтобы уйти от ее внимания, исходя из того, как быстро охранник расплакался, умоляя о пощаде, Лира признала, что испытывает некоторые не самые приятные эмоции, связанные с Рендидли. Получив информацию о местонахождении Крига, что до прихода системы был лейтенантом полиции, которого они так искали, она вышла из комнаты. Как только они узнали, что он находится на 10 этаже, то сразу спустились вниз на лифте. Как Лира и ожидала, они шокировали охрану своим внезапным появлением из-за угла. Не успели охранники подняться на ноги, как Лира махнула своей рукой и, сформированные из маны птицы, разорвали их шеи. Их глаза потускнели и они упали на землю. Видя, как Лира наклонилась, чтобы обыскать карманы у трупов, Вивиан вырвала в углу коридора. Открыв дверь, они обнаружили прикованного к стулу Крига, находящегося без сознания. Лицо подошедшего к нему Констанса выражало беспокойство. Достав из сумки зелье маны и здоровья, Лира выпила первое и передала последнее Вивиан, которая влила его в рот Крига. «Принцесса номер 4, вставай», — сказала Лира довольным голосом. Глава 92. Рэндидли рванулся вперед, изящно пропетляв между двумя миниатюрными копиями Йети. От такого их лица скорчились в ярости. Их рты приняли форму буквы «О», и они дунули морозными конусами. Рэндидли это не понравилось, и он использовал фантомный полушаг на более далекого мини-йети, уклоняясь от направленных в него атак. Затем он использовал призрачный разрез, полоснув копьем вниз к спине этого неприятного мини-йети. И правда, когда он взмахнул копьем, то вокруг завывал воздух. Когда же он ударил им монстра, то тот разделился пополам. Навык призрачный разрез опнулся. Копье продолжило вращаться и, рассекая воздух, разрезала второго мини-йети на две части в районе талии. Но, к несчастью, прежде чем Рэндидли успел продолжить шинковать мини-йети, прибыл их разъяренный лидер, крупный йети. Проревев, он изо всех сил обрушил свой кулак на Рэндидли, нацелившись сокрушить и раздавить его. Если учитывать то, что рука йети была размером со все тело Рэндидли, то вполне возможно он мог попасть по нему. Также йети выпустил ауру мороза, которая замедляла врагов, когда они приближались к нему. Это затрудняло сражение с ним. Но у Рэндидли оставалось еще несколько тузов в рукаве. Он активировал навык пронзающий небеса и крушащий землю. Молниеносно подпрыгнув ввысь, он направил острый конец копья к низу. Каким-то образом восприятие Йети позволило увидеть ему надвигающуюся атаку, и он откинул голову назад, убирая ее с пути копья. Вместо того, чтобы распороть его глотку, он смог только прочертить небольшую царапину на его волосатой щеке. Упрекая себя за то, что не воспользовался спешкой и усилением до этого удара, Рэндидли продолжил свое падение с направленным теперь к земле копьем. Он впечатался в землю с громким треском между несколькими мини-йети. Земля треснула и сомнулась. Созданная от этого ударная волна столкнулась с мини-йети и снесла их прочь, будто они сделанные из бумаги. Когда ударная волна угасла, Рэндидли отбросил уведомление о повышении уровня этого навыка и глотнул зелье запаса сил, готовясь к затяжной битве. Но вместо атаки со стороны Йети Рэндидли увидел, что он стоял на коленях над павшими в бою маленькими детьми и оплакивал их нежным голосом. Глаза Йети сощурились, и он взглянул на него с явной ненавистью. «Не давай сейчас слабину, вы ведь пришли сюда, чтобы убить меня, разве нет? Если вы не желали рисковать и быть уничтоженными, так почему вы пришли?» Йети стоял и дрожал от едва сдерживаемой ярости. Затем он вознес руки и в его ладони начал всасываться только что созданный ледяной вихрь. За несколько секунд после этого в руках Йети образовался гигантский синий молот, сделанный целиком из льда, будто он выхватил его из воздуха. Как он мастерски крутанул им вокруг, будто он не весил ни грамма, Йети ревом бросил вызов на поединок и помчался к Рэндидли. Ледяной молот мчался в направлении Рэндидли, но он не отступил. Нет, с увеличением характеристик отношения копья позвоночника Рэндидли захотел проверить, какая у него теперь предельная сила. Он использовал на себе спешку и усиление, потом использовал замах, и его костяное копье понеслось навстречу молоту. Они встретились с громким бумом. Оба оружия безудержно дрожали от чудовищных сил соперников. К несчастью, Рэндидли оступился, и перепонка между большим и указательным пальцем разорвалась от толчка. «Просто немного короче, да?» – пробормотал он. Его глаза сейчас пылали. Кажись, также Йети был слегка шокированным этим и сменил свою стойку, готовясь к нападению более серьезно. Широко ухмыляясь, Рэндидли поманил Йети, пародируя его предыдущий надменный вид. Они спешно бежали по темным улицам, двигаясь к краю города. Могущественное магическое чувство Лиры могло обнаружить любого, у кого была хоть капля маны. Поэтому они легко избегали всех патрулей. Но когда на юге произошел взрыв, туда по ощущениям Лиры пошла копия Рэндидли, то поднялась тревога. То есть ей казалось, что она была не через их побег. Громкие взрывы продолжали отдаваться за пределами этого квартала, и их группа воспользовалась ними, как прикрытием для побега. После того, как Крик выпил одно из зелий здоровья с подписью Рэндидли, он восстановил большую часть своего обычного жизненного тонуса и смог бежать с остальными. Правда, после особенно громкого взрыва группа была вынуждена остановиться, ведь Констанс без сил упал на колени. Хриплый стон вырвался из его рта, а поскольку он не мог сейчас пользоваться языком, то это звучало крайне ненормально. Лира окинула его гневным взглядом. Какого? Но тут она услышала еще одно тяжелое дыхание и успокоилась. Крик шел, пошатываясь, держась при этом за грудь. Дейкел и Вивиан явно выглядели не в форме. Что не так? Ощущение, с трудом сказал Крейг, глубоко дыша, будто что-то вырывается из меня. Мне не так и плохо, просто необычно себя чувствую, сморщилась Вивиан. Вроде я могу ощутить, что у меня подскочило кровяное давление. Ее лицо потемнело, и Лира воспользовалась навыком чудо-глаза. Именно этот навык позволил стать ей такой, какая она сейчас. Она его как-то получила от взгляда на Рендидли. С ним она видела все сведения о потоках энергии в их телах. Водоворот маны, пульсацию запаса сил. Но кроме этого она видела тонкие прожилки той скрытной затягивающей фиолетовой энергии, которую люди собирали с окружающей среды. Отталкиваясь от большого присутствия ее в телах всех людей, они могли получить соответствующие классы. Как Лира заметила, получение классов создавало у людей еще один источник этой фиолетовой энергии, что одновременно заставлял ее желать немедля получить свой класс, а с другой стороны, нет. Использование такого источника ощущалось как-то опасным. Если она откроет доступ к большему, ее вниманием завладели эти фиолетовые прожилки, тонкие и слабые у Кала и Вивиан, и более толстые и широко распространенные у Крейга. При осмотре Лира смогла разглядеть несколько маленьких, грубых на первый взгляд, черных частиц, что вытекали с любого фиолетового источника энергии. Получалось, что эта энергия разносилась по всему телу и те частицы вместе с ней. А когда Лира повернулась к Констансу, то ее лицо застыло. У него было две жилы. Одна из них была настолько толстая, что расцвела водоворотом в его груди. В его теле те маленькие черные частицы просачивались изнутри все больше и больше. На этот момент те фиолетовые жилы были только наполовину из энергии. На оставшуюся часть в них текла странная и непонятная субстанция. «У вас двоих есть классы?» – спросила она у Кала и Вивиан, повернувшись к ним. «Да», – покраснела Вивиан и стыдливо опустила глаза к земле. «И какие они? У меня консорт, а у тебя?» – кивнула Лира и повернулась к Калу. «Тоже консорт», — ответил он, вызывающе и дерзко смотря на нее. Лира разразилась громким смехом. Затем она стряхнулась и сосредоточилась. К сожалению, у нее не было свободного времени, чтобы поиздеваться над этими высокомерными людьми. Хотя образ мышления этих двоих был сформирован их действиями с Констансом. Она соизволила себе взглянуть на Констанса. Без сомнений, он был самой обыкновенной личностью, из всех виденных ею с точки зрения внешнего вида. Если бы сейчас был мир до системы, Голливуд дал бы ему роль заднего фона настолько долго, пока ему не надоест. Вздохнув, Лира достучалась своим восприятием до настоящего тела Кимлата. Когда она почувствовала всплеск энергии, ее самые худшие опасения сбылись. «Думаю, начало Лира, колеблись. Похоже, духа вашей деревни съели». Она не ощущала чувства вины, несмотря на то, что виноватой была лишь она. Не так, она переживала некоторую ответственность за это. Поскольку хоть Тертлтаун потерял своего духа, но Даннитаун узнал местонахождение своего бедствия. А уже с этим, глаза Лиры загорелись лазурным и фиолетовым цветом энергии, что перекручивались между собой. Уже с таким, она сможет быстро расквитаться и отомстить своему врагу. Нил тяжело дышал и встал, стукнув по столу, за которым они с Даниэлем играли в шахматы. «Готовьтесь к сражению», — тихо прошептал он Даниэлю, смотря на него широко раскрытыми глазами. Как только Даниэль начал открывать рот для ответа, как в это помещение ворвался взволнованный Глендиль. «Даниэль, монстры, они везде. Созовите совет», — мрачно сказал тот, с почти что дрожащим от страха голосом. «Если бы это случилось с ним месяц назад, он бы запаниковал, но сейчас он привык к таким чрезвычайным ситуациям. Есть кто из патрулей, есть Деклан», — шепнул Глендиль, — «и с ним его отряд. Они именно там, где монстры появились. Он уже понес две жертвы. Я направлялся к нему, чтобы убежать, но...» «Достаточно», — уныло ответил Даниэль. «Если враги на том уровне, что угрожают отряду Деклана, подожди, пока совет не соберется здесь, и объясни им все. Ты что-то знаешь?» Взгляд Даниэля скользнул по Нилу. «Именно сейчас сюда надвигается бедствие Даннитауна, и оно сильное», — просто ответил тот. «Хочу вам напомнить, что победа или поражение зависит целиком от двоих жизней, моей собственной и бедствия. Кто из нас выживет, тот и получит деревню. Либо она продолжит существование в качестве деревни, либо...» Нил прервался, а его лицо приняло такое выстраданное выражение из-за того, что он и так сказал слишком много. Даниэль нахмурился. Это же новая информация. Так что, по сути, со слов Нила выходило, что все здесь были обычным расходным материалом, кроме него. Ну и ну, да пошло оно все. Глава 93. Так что же все-таки случилось? Спросил Даниэль Глинделя, бросив взгляд на стол перед ними. Услышав шепот призраков в своих ушах, все члены совета собрались в главном здании деревни курсантов всего за каких-то 6 минут. Были все, за исключением Деклана, который, с подачи Глинделя, все еще занимался одним проблемным дельцем. Не знаю как, но я их пропустил. Они просто взяли и появились. Внезапно, область на севере оказалась заполнена монстрами. Среди них я смог различить 2 рейд-боссов и ранга и 1-2, как будто кто-то их все это время прятал. Бедствие, выразил свою догадку Даниэль. Вряд ли нам придется столкнуться с чем-то мощным, но похоже оно весьма искусно в уловках. По-видимому, оно достаточно много о нас разузнало, раз смогло избежать внимания призраков, что вызывает беспокойство. Какова их численность? Об этом я и хотел сказать. Их численность раза в 2 меньше обычной, но среди них нет никого ниже 24 уровня. Ведь у рейд-боссов было достаточно время для их призыва. Непростая ситуация, заключил Дозер, сохраняя спокойствие на лице. А Деклан? Спросил Донни. Его до сих пор преследует один из рейд-боссов со своей свитой, хотя правда, начал было отвечать Глендель, но его перебила Регина. Скажи ему, чтобы он увел их подальше, ведь мы все еще не в состоянии драться со всеми ними одновременно. Касаемо остальных, нужно заманить в деревню всех, кого только сможем, чтобы мы смогли воспользоваться аурой Эрбора. Не нужно, они сами придут, сказал Нил. За моей жизнью, ваш важнейший приоритет. Пока будем защищаться, сможем ли мы контратаковать? Отряд магов, наверное, смог бы довольно хорошо проредить их ряды. С Клариссой это было бы значительно проще, но все равно должно сработать, сказал Сэм, потирая свой подбородок. Я думал о том же, кивнула Регина. Донни, возьмешь свою команду для встречи с Декланом? Дозер, ты на страже. Возьми с собой номерных, пришло время посмотреть, чего стоит их бахвальство. Постарайтесь не тратить много сил. Затем она повернулась к Нилу. Вы знаете, где именно находится бедствие? Поколебавшись, он покачал головой. Взглянув на Глинделя, Регина увидела, как он пожал плечами. Вздохнув, Регина сказала: «Хорошо, тогда мы будем продолжать защищаться, пока не получим преимущество. Но даже так, нашими основными целями являются рейд-боссы. Они же смогут пройти через карьер». «Да, они появятся примерно через 10 минут», — ответил Глендель. Донни, Дозер и Птолемей немедленно встали и вышли, отправившись укреплять свои отряды. Закрыв глаза, Глендель начал отдавать приказы своим призракам. Сэм мрачно посмотрел на Регину и миссис Гамильтон. «Если мы не сможем найти, где оно? Черт, как же нам сейчас не хватает Гастхаунда и Клариссы! С поддержкой их огневой мощи мы бы не ощущали такого давления», — бормотала миссис Гамильтон. «Но что мы можем сделать?» – спросила Регина расстроенным голосом. «На самом деле, у меня есть решение». Подняв головы, они увидели Лиру, которую сопровождало 4 хромающих людей. Остановившись, они тут же рухнули на пол. «Просто выиграйте мне немного времени», – сказала Лира, проведя пальцами по группе. «И тогда я решу все проблемы в одно мгновение». Деклан мчался вперед с угрюмым лицом. Они попали в засаду, но все обошлось. Но затем, словно издеваясь над их попыткой оторваться от своего врага, случай столкнул их с новым врагом. В первой группе были циклопы, высокие и физически сильные монстры, которые представляли серьезную опасность, если к ним приблизиться, что из-за их низкой скорости не было большой проблемой. А вторая группа состояла из лошадей-скелетов, чьей скорости было более чем достаточно, чтобы преследовать их группу. К счастью, эти две группы контролировались разными монстрами. Они мешали друг другу каждый раз, когда сталкивались между собой. Используя эту возможность, Деклан со своей командой лавировали между этими двумя группами монстров таким образом, чтобы не попасть под каток циклопов, выдерживая с ними некоторую дистанцию, а также не давать догнать себя скелетом, не выходя на открытые участки. И у них бы это даже получилось, если бы Иван как сумасшедший не полез к циклопам ради характеристик, которые с легкостью с ним разобрались. Они ударили с такой силой, словно вложив в этот удар всю свою ярость. Не выдержав такой нагрузки, Его тело просто разлетелось на ошметки. Эта картина навсегда отпечаталась в глазах Деклана. Было бы хорошо, если бы не пришлось вспоминать, что все это совсем не игра. Двигаясь по длинной дуге, они постепенно сближались с Даннитауном, но их внимание внезапно привлекла странная вещь, торчащая из земли. Она указывала направление. Деклан немедленно сменил направление, следуя этому указанию, после чего просигналил рукой Терри и остальной части отряда. Его люди плавно сменили курс движения, двигаясь сразу за ним. Они сильно нервничали, но верили в своего командующего. Если бы они этого не делали, их бы ждала судьба Ивана. Их путь должен был пройти через несколько циклопов, но они продолжали следовать за Декланом без жалоб. Когда они сблизились с циклопами достаточно близко, в тех полетело множество кинжалов, топоров и всякое другое метательное оружие, в единственное уязвимое место, в глаза. Оружие еще не достигло целей, как глаза циклопов захлопнулись, их учуяли. Но Деклан купил своей группе несколько секунд, в течение которых вся группа должна была успеть пройти циклопов. Деклан просигналил вновь и скорость группы выросла. Они бросились к рощице в 400 метрах впереди. Это потребует всех остатков их запаса выносливости, правда, если подозрения Деклана окажутся правдой. По мере приближения к деревьям, он смог рассмотреть их толстые стволы и множество свисающих лоз. Добежав до деревьев, он, не останавливаясь, повел за собой группу дальше. «Деклан, если останемся здесь, мы окажемся в ловушке», — нервно заметила Терра, оглядываясь по сторонам. Что-то с этими деревьями было не так, затем она замерла, заметив, как лозы начали двигаться, обнажив подвешенную массу гнили и плоти. С тех пор, как Деклан видел шипа в последний раз, он сильно разросся. Масса плоти, вероятно, была уже больше него самого, а по земле между деревьями стелился здешний тяжелый воздух. Обратившись к группе со взглядом, горевшим безумием берсерка, Деклан сказал: «Пусть приходит, мы остановимся здесь, мы покроем себя кровью каждого ублюдка, который посмеет прийти за нами». Словно поняв слова Деклана, заросли задрожали в предвкушении добычи. Тяжело дыша и пошатываясь, Рындидли стоял напротив Йети. Вновь и вновь они бросались навстречу, сталкивая со свистом разрезающий воздух замах Рындидли и массивный ледяной молот Йети. Рындидли немного сдавал позиции, особенно в самом начале битвы, но он довольно быстро смог приноровиться к стилю боя противника и использовал призрачный разрез для нанесения множества изнуряющих ранений на руках Йети, таким образом снизив его напор на себя. К сожалению для Рындидли, монстр был достаточно умен, чтобы раскусить план своего противника и заставить заплатить его за свои действия. Перехватившись ближе к концу рукояти своего молота, Йети стал сильно им размахивать, в итоге почти полностью сведя на нет все остатки сил ног Рындидли. Поэтому, сейчас он уже едва мог стоять на ногах. Понимая, что падение будет означать смерть, с горящими глазами Рындидли перехватил свое копье покрепче и выставил его перед собой, защищаясь от молота. Баам! Удар получился такой силы, что встряхнул поляну, на которой они сражались. Похоже, что битва у Франксбурга начинала стихать, и там наконец заметили сражение между Йети и Рындидли. Однако, оценив силу и уровень битвы, они благоразумно не смели приближаться, понимая, что ничего не смогут сделать. На то была еще одна причина, из-за появившегося уведомления, предупреждающего их от вмешательства в суд. Что на самом деле для Рындидли было хорошей новостью, другие бы только мешали ему. Рындидли улыбнулся Йети, и тут же Йети улыбнулся в ответ. Чем сильно удивил Рындидли, его глаза все еще горели огнем ненависти. Затем внезапно раздался весьма знакомый, тихий гул. «Убийца Ше, ты силен, но из-за отсутствия у тебя класса, я все равно сильнее. Постоянно появляются личности вроде тебя, которые борются, но все же, каждый раз оказываются раздавленными системой. Вы не можете бороться с этим, это жизнь. Какое приятное отношение, но я все равно собираюсь тебя прикончить», — сказал Рындидли, поднеся к своим губам зелье, восстанавливающее здоровье и выносливость, пытаясь воспользоваться образовавшейся паузой. В ответ Йети просто усмехнулся и, достав ярко-розовое зелье, мгновенно осушил его. Его тело дрогнуло и начало восстанавливаться, возвращались куски отсеченной плоти и затянулись раны на плечах. Затем он взял молот в правую руку и поднял левую. Появился еще один ледяной вихрь, который собрался вокруг его руки и превратился во второй молот. Вооруженный уже двумя молотами, Йети пошел вперед. «Сегодня день, когда ты умрешь, еретик», — прокомментировал он. Рэндидли нахмурился. Мало того, что у его врага оказались зелья, так они еще более качественные, чем его собственные. Разве это справедливо? Внутри себя Рэндидли понимал, что его злоупотребление зельями было вызвано главным образом тем, что он часто сражался с более сильными противниками, только так он мог одержать победу над всеми своими врагами, несмотря на их превосходящий уровень. И когда они кончались, это не сулило ему ничего хорошего. На самом деле, Рэндидли не умрет сегодня. Не все люди отказываются друг от друга. Появление женского голоса вблизи удивило Рэндидли, ведь он не слышал, чтобы к ним кто-нибудь подходил. Повернув голову на звук голоса, он обнаружил стоящую поблизости Лиру, которая улыбалась ему своей ослепительной улыбкой. При виде этой прекрасной, словно утреннее солнце улыбки, внутри Рэндидли что-то растаяло. В следующий миг его фантомный выпад поразил ее в тело, прямо в сердце. Лира никогда бы так не сказала, прокомментировал свои действия Рэндидли. Лира моргнула, а затем ее вырвало кровью. Рэндидли, зачем? Раздраженно нахмурившись, Рэндидли ответил. Лира не столь глупа, чтобы позволить себе получить ранение от такой атаки. Что ты такое? Заметив, что Йети остановился и с интересом наблюдает за развитием ситуации, Рэндидли переключил свое внимание на пришельца. Его руки размылись в воздухе, несколько раз использовав призрачный разрез, разрезая тело Лиры на множество частей. Брызги крови покрыли Рэндидли, но затем все превратилось в туман. Переместившись назад на несколько метров, туман вернулся к облику улыбающейся Лиры, но теперь над ее головой висела надпись «Ким Лад, бедствие с множеством обликов, Ур-38». «Я тебя уже давно жду», — поприветствовал его Рэндидли, поставив копье рядом с собой. В ответ существо просто рассмеялось. «Это лишь иллюзия. Сражайся со мной, раз так хочешь. Единственная причина моего появления здесь состоит в том, что скоро Даннитаун падет, после чего я смогу сразиться с вами напрямую. Плюс к этому, я могу убить тебя, пока у тебя нет доступа к мане». По иллюзии пробежали волны, после чего ее размер стал расти, через несколько мгновений превратившись в еще одного трехметрового йети с двумя большими ледяными молотами. «В твоем вмешательстве нет нужды», — сказал первый монстр, нахмурившись. Другой йети рассмеялся, продолжая использовать голос Лиры. «Ты связан волей своего покровителя. Ты, суд, снизойди на еретика и воздай ему за грехи его». Нахмурившись еще сильнее, первый йети не нашелся что ответить, взамен продолжив приближаться к Рэндидли. Потеряв остатки желания сдерживаться далее, Рэндидли засмеялся. Долго и громко, смех словно выходил прямо из его живота. «Двойная сложность? Запросто. Дать каждому врагу по два молота? Как интересно. Больше чем интересно. Это именно то, что ему было нужно. Отлично, отлично», — пробормотал Рэндидли, с горящими глазами принимая свою боевую стойку. «Чем больше удобрений, тем лучше, тем быстрее он прокачается, и тем быстрее он обретет силу, в которой нуждался, чтобы выжить. Если жаждешь чего-то, то бери». Не желая ничего, кроме еще большей силы, Рэндидли активировал агонию и бросился на двух ошеломленных йети. Его копье рассекло воздух перед ними. Глава 94. Отряд циклопов продвигался вперед, выворачивая стоящие на пути деревья вместе с корнями. Толстые колючие лозы извивались под их ногами как змеи, цепляясь за ступни и выбивая из равновесия. С молниеносной скоростью Деклан добрался до шеи циклопа. Нанеся две атаки, одну в еремную вену, другую в глаз, он выхватил острый оленей рог, столь же длинный, как и его предплечье, и вогнал его прямо в сердце циклопа. Циклоп зашатался, потрясенный и ослабленный, он не мог ничего сделать, и с каждым мигом его жизненная сила исчезала в никуда. Шип поднял слабо сопротивляющееся тело и швырнул его в двух других приближающихся циклопов, сбив тех с ног. Терра, вместе с еще одним членом их команды, тут же выскочила вперед и рубанула по уязвимым местам лежавшей парочки, сразу же отступив после. Затем Шип, подняв одного за другим оба тела, бросил их, сбивая еще больше циклопов на землю. Взревев, свежая волна циклопов рванулась им навстречу, круша на своем пути деревья, скрывавшие от них отряд Деклана. Они били вновь и вновь, все больше циклопов падало на землю, но врагов все равно было слишком много. Высокий уровень монстров сам по себе означал, что нанести смертельный удар было очень трудно, даже если их в это время отвлекал Шип. Кровь хлестала ручьем из ран циклопов, но даже шатаясь, монстры шли вперед, и у каждого их единственный глаз горел огнем лютой ненависти. Схватив подаренный ему гастхаундом кинжал, Деклан бросился вперед. Кинжал горел и, казалось, жаждал плоти, и Деклан планировал хорошенько накормить его. В конце концов, ничего никогда не решишь, просто жалуясь на проблему. Нужно быть твердым и встретиться с ней лицом к лицу. Ну, или как сейчас, убить ее. Пэла, единственный в деревне человек, получивший класс с Буян, нынешний лидер один-го отряда, щелкал костяшками пальцев. Сняв сделанное Сэмом костяное кольцо с одного пальца и надев на другой, Пэла повернул голову и ухмыльнулся через плечо остальным членам своего отряда. «Покажем им, почему мы зовемся лучшими». Кейл, кто получил класс с рейнджера и лидер два отряда, фыркнул. Повернувшись к своему отряду, он сказал: «Все должны быть готовы оказать помощь, ведь когда их прижмут, строй расколется». «Второй отряд, отставить команду», — приказал Пэла. «Мой ранг выше ранга вашего командира, а следовательно вы подчиняетесь моим приказам». Они двигались к спешно воздвигаемой стене и шли с очень высокой скоростью. Отряды с 3 по 6 были назначены для их прикрытия и отставали совсем ненамного. Кроме них пытались перебросить по-быстрому еще несколько отрядов из бойцов примерно 20-го уровня. Однако для сбора всех сил требовалось слишком много времени. По крайней мере минут 10 4 отряда с и по 6 должны были удерживать эту позицию с и 2 отрядами на острие удара. «Игнорируйте этот приказ, два отряд», — надменно сказал Кейл, доставая свои длинные кинжалы. «Кажется, и отряд от страха заболел слабоумием, и похоже, это мы должны возглавить атаку». К общему удивлению, их позиции уже пошатнулись. Уже с десяток лошадей и скелетов пробились сквозь разрушенные ворота и мчались на защитников. Пэла защелкнул застежку на своих костяных перчатках. «И отряд, как мы относимся к подчиненным отрядам, нарушающим дисциплину и субординацию, как к врагам», — прокричали мужчины, переходя на бег. «А что мы делаем с врагами? Убиваем без пощады». Кейл прищурил глаза, его отряд тоже перешел на рысь, доставая оружие. «Два отряд, что мы делаем с врагами? Убиваем их первыми». Пэла нахмурился. «И отряд, разорвем их в клочья». Кейл сплюнул на землю. «Два отряд, просто разорвем». Их ряды столкнулись с лошадьми-скелетами. Немного оторвавшись вперед, Пэла врезался в ведущую лошадь, раскрошив ее череп в пыль. Двигаясь, словно ртуть в ночи, ПП, отсылка к манге «Страна самоцветов», Кейл подрубил ноги лошади и, когда она упала, пронзил ей череп. Глядя на Констанса, Регина нахмурилась. Длинные фиолетовые линии тянулись от его сердца, покрывая все тело. Точно такие же прожилки были и у Крига, Кэл и Вивиан, но те были куда в лучшем состоянии, чем Констанс. «Что с ними случилось?» — нервно спросил Даниэль. Ему не нравился тот факт, что Лира просто сбросила на него этих странных людей и ушла. «Я не совсем понимаю, но не верю, что все это вообще относится к медицине», — ответила мрачно Регина. «Их здесь было только двое, не считая людей, что недавно вернулись из Тертлтауна. И, конечно же, Нил, когда он наконец решил показаться. Соседняя деревня пала от рук бедствия. Вскоре она превратится в подземелье, а все ее люди станут монстрами, что его населяют. Если они до того не разорвут свою связь с этой деревней, конечно, мы станем монстрами», — моргнула Вивиан. «Изменения уже начались», — кивнул Нил. «Вы переходите от системы странников к системе монстров. Поэтому сейчас вы чувствуете боль, но вы можете спастись, если согласитесь перейти в эту деревню». «Отлично, тогда давай делай то, что должен», — пробормотал Кэл, держась за живот. Подойдя к нему, Нил слегка улыбнулся и протянул свою руку. «Возьмите меня за руку и отрекитесь от вашей деревни. Вы потеряете класс и все характеристики, но зато сохраните свою жизнь». Кэл схватил протянутую руку. Улыбнувшись чуть шире, Нил прижал свою руку к телу Кэл. И если раньше тому было больно, но терпимо, то теперь Кэл начал кричать. Через несколько секунд изо рта Кэл пошла пена, зрачки закатились, и он рухнул на пол. Нил потянулся и достал из тела Кэл нечто странное, колеблющийся сгусток энергии, который вскоре застыл. Нил съел все, что он достал из колы, и, развернувшись к Вивиан с Кригом все с той же слабой улыбкой, сказал: «Возьмите меня за руку, и я спасу вас». Медленно двигаясь вперед, Дозер обрушивал свою массивную дубину, ломая и раскалывая панцири жуков, мчащихся на деревню. Его отряд едва держался единым строем, у них не было резервов, как и возможности сменить позицию. Обычная тактика легиона против этих врагов не работала. Панцири жуков были слишком прочными, и большую часть ударов они просто игнорировали. Магия, вот что единственное оказывало на них эффект, и она же оставалась единственной надеждой на победу. Магический корпус обеспечивал необходимую поддержку, разрывая сплошной поток монстров. Но жуки просто давили числом. Они неслись вперед бесконечной лавиной, угрожающе щелкая мощными жвалами.